— ответила она быстро. — Поговорим лучше о вас. Давно вы уже занимаетесь своей профессией? Я мог бы рассказать вам о своей жизни, ибо она стоит этого, но, к сожалению, сейчас у меня совершенно нет времени. Вы же сами сказали, что не любите смешивать приятное с полезным. Она нахмурилась и промолчала. Как вам известно, 4 девушки из этого города исчезли. Вас и меня наняли, чтобы разыскать их. Все, с кем я уже успел поговорить, не представляют, что могло произойти с девушками. Я здесь только 48 часов, но этого времени уже вполне достаточно. Вам не кажется, что нам лучше объединиться и обменяться информацией, имеющейся у каждого? Может быть. Она все еще осторожничала. Но есть ли у вас что-нибудь, представляющее взаимный интерес? Или вы просто хотите вытянуть из меня то, что я знаю? Вы вбили себе в голову, что самостоятельно сумеете во всем этом разобраться. Она гордо выпрямилась. После смерти отца мне в наследство досталось это агентство. Мой отец очень гордился им, он делал успехи, несмотря на то, что был уже старым и больным. Я надеялась продолжить его дело и обязательно тоже добьюсь успеха. До сих пор в этом городе меня никто не принимал всерьез. Но очень скоро они будут вынуждены изменить свое мнение. Я знаю, кое-кто смеется надо мной, полагая, что я просто сошла с ума, взявшись не за женское дело, но я вам гарантирую, что никто и ничто не помешает мне продолжить его. И за это время, — сухо констатировал я, — 4 девушки исчезли. Насколько мне известно, их все еще не нашли. Вместе мы смогли бы хоть что-нибудь сделать в этом направлении и добиться результатов. Вот почему я предлагаю вам сотрудничество. Мне непонятно, — спросила Одри холодно. На чем основана ваша уверенность, что вы способны что-либо предпринять? Однажды вы уже сыграли со мной довольно скверную шутку. Если хотите, я освежу вашу память. Носовой платок и 3 фотографии — этого было вполне достаточно, чтобы загнать Мэйси в угол. Но вы вытащили из моего кармана этот платок, стащили у Диксона фотографии девушек. Вот это-то я и имею в виду, говоря, что мы напрасно теряем время, работая друг против друга. «У меня нет этих фотографий», — сказала Одри. «Кто-то меня опередил». «Вы видели Диксона?» — спросил я. Она бросила на меня пронзительный взгляд. «Диксона? Что вы хотите этим сказать?» «Диксон сидел в кресле у окна. Он был уже мертв, значит, вы его не видели?» Одри удивленно посмотрела на меня. Ведь его там не было. Вы шутите? Она действительно могла его не заметить, если пользовалась только карманным фонариком и сразу же прошла к письменному столу, а затем, перерыв ящики, быстро вышла. Подумал я, а вслух произнес. Нет, почему же, я совсем не шучу. Вы понимаете теперь, что сунули голову в чью-то пасть? Если бы кто-нибудь вас там поймал, Мэйси мог бы пришить вам это убийство, причем доказать, что это для него... пара пустяков. Но ведь Диксон умер от разрыва сердца. Да? Не будем больше говорить об этом. Я больше не желал вдаваться в подробные объяснения. Такая работа совсем не для вас. Это политическое дело с большим количеством различных комбинаций. Она подалась вперед. И вы думаете, что сможете его разрешить? Это моя работа, мне за это платят, объяснил я терпеливо. И не забывайте, я ведь мужчина. Одри посмотрела на меня полуобиженно, полунасмешливо. Я в этом вовсе не убеждена. Ладно, — сказал я, — что ж поделаешь, зайдем с другого конца. Вы верите, что девушки уже убиты, или вы думаете, что их просто похитили? Она выпустила вверх струю дыма. А что вы об этом думаете? Мне кажется, что просто похищение. Если они убиты, то для этого должны быть очень серьезные мотивы. И в таком случае где же трупы? Она насмешливо кивнула. Я начал слегка нервничать. А какова ваша версия убийства или похищения? Что еще? Она отсутствующим взглядом смотрела в окно. Предположим, что Старки заплатил девушкам за то, чтобы они на время исчезли из города. Это дискредитирует... как вашего, так и моего клиента, что вы на это скажете? И до всего этого вы дошли своим умом, Она сделала преувеличенно удивленные глаза и усмехнулась. «Послушайте, крошка, так мы с вами далеко не уедем. Вы можете, если захотите, помочь мне, а я могу помочь вам. Ваше преимущество заключается в хорошем знании города, у меня же больше опыта. Ну так что, будем работать вместе?» «Мне очень жаль вас разочаровывать», — ответила она медленно, «но я все же предпочитаю работать самостоятельно». «О, вы упрямее осла!» — я был взбешен. «Ведь Эслингер вас нанял только для того, чтобы имитировать хоть какую-нибудь деятельность. Ему совершенно наплевать, найдете вы девушек или нет. Конечно, весь Кронвилль считает вас милой и мужественной девушкой, но они же и смеются над вами, хотя, несомненно, любят. А Эслингер этим пользуется. Можете вы, наконец, понять это?» Она вся напряглась, глаза ее зло сверкнули. «Все, что вы сейчас сказали, полнейшая чепуха», — произнесла она, поднимаясь с дивана. «Никто не может помешать мне делать то, что я решила. Все это относится и к некоему слишком самовлюбленному и самоуверенному частному детективу из Нью-Йорка». Я тоже поднялся. «Вот, значит, как? Ну, хорошо же. Позвольте мне только еще сказать, вы, маленькая упрямица, и можете получить кусочек свинца в вашу прелестную головку». Она подошла к двери и распахнула ее настежь. «Идите и рассказывайте свои истории кому-нибудь другому, кто поверит этому, если вы таких найдете», — добавила она неприязненно. «Ну что ж, я вас предупредил. Эта работа слишком серьезна для вас. Все, что вы здесь сможете заработать, это сломать свою хорошенькую шейку. Лучше бросайте это дело и беритесь за вязание. Я даже могу купить вам пряжу». «Как я вас ненавижу!» — воскликнула она вне себя. «Чтоб ноги вашей больше здесь не было!» Я подошел к ней, крепко прижал ее к себе и поцеловал. В какой-то момент мои руки лежали на ее плечах. Потом я отступил и посмотрел на нее. «О, Боже, зачем я только это сделал?» Она поднесла свою руку к губам и тоже посмотрела на меня. Гнев исчез из ее глаз. «Может быть, вы именно этого и хотели?» Она захлопнула дверь перед моим носом. В холле отеля я сразу же увидел Рега Филса, беседовавшего с дежурной. Он обернулся ко мне, кивнув девушке: «Скоро увидимся». «Все в порядке?» — спросил я у него. Девушка за конторкой протягивала мне ключ, изучая мои синяки. Я улыбнулся ей. «Как ваше драгоценное здоровье, крошка?» «Мне кажется», — произнесла она ледяным голосом, «вам приходится получать гораздо больше, чем давать». Я хмыкнул и направился с Рэгом к лифту. В номере стояла духота. Я распахнул окно и жестом пригласил Филса сесть. «Вы захватили свой фотоаппарат, Филс? Он в машине». Он глядел на меня с плохо скрываемым возбуждением. «Для нас с вами есть небольшая работенка на этот вечер». Я присел на постель. «Как вам известно, тело Диксона до сих пор находится в городском морге. Нам необходимо проникнуть туда и сфотографировать труп, а завтра вы опубликуете отчет об этом на первой странице газеты с историей его убийства и о том, как Мэйси пытался скрыть этот факт». Парень вскочил и заходил по комнате. «Вы это говорите совершенно серьезно? А почему бы и нет?» Он снова сел, буквально пожирая меня глазами. «Но ведь от этого может закипеть весь город», — начал он. «Это именно то, что надо», — перебил я его. «Слушайте меня внимательно, Рэг. Я никогда не смогу отыскать девушек, если полиция города не поможет мне в этом. Они все в настоящее время заняты лишь выборами. Я хотел, чтобы вы написали по этому поводу статью. И я поведал ему историю о стоп-фото. Теперь основные факты у вас в руках. Лучше написать эту статью в виде вопросов, например, так: знают ли жители Кронвилля, что 4 девушки, которые так таинственно исчезли, были сфотографированы на улице служащим стоп-фото? Знают ли они, что Диксону об этом стало известно, что у него были эти фотографии, о том, что эти фотографии были у него украдены, а сам Диксон убит? Кто украл фотографии и убил Диксона? Кому принадлежит эта фотостудия, служащие которого снимают девушек на улице, а затем они одна за другой исчезают? Почему шеф полиции Мэйси сообщил, что Диксон умер от сердечной недостаточности? Необходимо также под фото тела Диксона сделать подпись примерно такого рода. Посмотрите на фотографию снизу, разве похоже, что этот человек умер от остановки сердца? Вы понимаете, Лэк? Именно так следует подать эту сенсацию кронвельским гражданам, разоблачить. Необходимо подключить к расследованию общественное мнение, тогда они начнут крутиться, как рыбы на горячей сковороде. Но ведь это просто ужасно! Возбужденный Рэк ударил кулаком по своей ладони. Это ведь будет плохо пахнуть! Вы можете этим не заниматься, Рэк, пожал я плечами. Вы что, смеетесь? Взорвался он. Его глаза блестели. Это как раз то, что мне нужно. А Вольф в курсе дела? Да, сказал я, это означает лишнюю сотню долларов в неделю. Внезапно я почувствовал резкую боль в голове. Я сдержался, чтоб не застонать. Да, кстати, я нашел вам новую секретаршу. Та старая девушка работала у Диксона, не годится. Вам нужен престиж, антураж. Секретарша как раз его и создает. Рэк казался разочарованным. Но я надеялся, что мне будет предоставлена возможность самому выбрать себе секретаршу. А на кого она похожа? Может быть, у нее и толстые ноги, и плоскостопие, но под столом этого видно не будет. У него был просто несчастный вид, и я невольно улыбнулся. Но, видимо, я вынужден буду ее взять, — заметил он меланхолично, — в знак признательности за то, что вы для меня сделали. — Скажите, Рэк, — спросил я в упор, — что вам известно об Одри и Шеридан? Он оживился. — Одри хорошая девушка, умница. Вы не знакомы с ней? — Имел счастье, — вздохнул я. — И агентство приносит доход? — О, это совсем не ее вина. Он стал горячо ее защищать. «В нашем городе очень мало преступлений, и я не понимаю, как только старик мог содержать это агентство. Откуда же она берет деньги? Ее офис имеет вполне приличный вид. Насколько мне известно, у нее был какой-то старый дядя на Западе, который оставил ей немного денег», — объяснил Рэк. «Она вложила их в обстановку, в свой гардероб, видимо, надеясь, что это поможет делу. Но ведь это неразумно. Чисто по-женски». «Зачем было бросать деньги на ветер? Хотя, согласен, и офис, и она производит впечатление. Вы не находите?» Он внимательно посмотрел на меня. «Да, быстро же это у вас. На вашем месте я бы все-таки стер следы помады». Я быстро вытер рот носовым платком, даже смутился. «Я становлюсь небрежным», — пробормотал я, не глядя на него. «О, я бы тоже не прочь», — он завистливо вздохнул. «Должно быть, это чертовски приятно». Тихий стук в дверь, к моему удивлению, прервал этот неловкий разговор, который был мне в тягость. Мариан Френч просунула голову в дверь. «Добрый вечер!» «О!» Она сердито вздернула брови, увидев меня одетым. «Вы уверены, мистер Спенсер, что поступаете разумно? Почему вы до сих пор не в постели?» Рэк Филдс вытаращил глаза. Он снова глубоко вздохнул, присвистнул, от восхищения и перевел на меня взгляд, без слов говоривший: «Ну ты даешь, парень, сколько красоток вьется вокруг тебя!» «Хелло, Мариан!» Я гордо выпрямился и подмигнул Филдсу: «Узнай, мол, наших. Вы хорошо провели вечер?» Она подошла ко мне, притворяясь возмущенной. «Да вы с ума сошли! Вы, вероятно, даже выходили? Разве можно было это делать с такой головой?»